На пятом этаже из комнаты внезапно вышла девушка с полотенцем в руке. Проходя мимо, она в упор посмотрела мне в глаза и слегка улыбнулась полными красными губами. Даже если бы я не был женат, я бы не остановился. Столь откровенные авансы отскакивают от меня, как резиновый мяч. На шестом этаже, кроме бюро Денни, находился пожарный выход и мужской туалет. На двери бюро, которое когда-то при постройке дома была, возможно, покрашена, висела визитная карточка с такой же скромной надписью, как и внизу. Я без особой надежды постучал в дверь. Никто не отозвался. Обождав несколько секунд, я повернул ручку. Дверь не поддалась, и я без особого труда умозаключил, что она заперта. Я отступил назад, вынул сигарету и посмотрел на замок. Замок был самого обычного типа, и открыть его было бы несложно, но я решил пока не делать этого. На обратном пути на площадке четвертого этажа мне снова попалась девушка с полотенцем. На этот раз, когда я проходил мимо нее, она остановилась и вновь одарила меня пристальным таким взглядом. Я, не задерживаясь, продолжил свой одинокий путь вниз. Даже после ванны она меня не волновала. К тому же праздно шатающиеся особы женского пола — яд для женатых мужчин. Осмотревшись внизу в подъезде, я заметил рядом с лифтом дверь, подошел к ней и постучал. Тишина. Я постучал снова. Нажал на дверную ручку, толкнул дверь плечом. Она открылась. Меня обдало запахом прогорклого пива и свежих помоев. Передо мной была небольшая площадка, оканчивающаяся каменными ступенями. Я подошел к железным перилам и посмотрел вниз. Ступени спускались в большой подвал с цементным полом, заваленным пустыми коробками, деревянными ящиками, бочками, ведрами, швабрами, щетками. На ящике сидел пожилой мужчина в жилетке и поношенных брюках. На нем были очки в металлической оправе и котелок. Он читал газету и что-то беззаботно мурлыкал себе под нос. В левой руке он держал банку с пивом и время от времени отрывался от газеты, чтобы глотнуть пиво. Я постоял немного и сошел по ступенькам вниз. Мужчина резко вскинул голову, поправил очки, поставил банку на пол и часто заморгал глазами. Он казался довольно безобидным, но на всякий случай, подходя к нему, я изобразил на лице широкую дружелюбную улыбку. Он стоял и молча смотрел на меня. Улыбка явно не произвела на него впечатления. Я решил, как только выдастся свободная минутка, проверить ее перед зеркалом. Может быть, с его точки зрения она не была так обаятельна, как я думал. «Hello», — сказал я, остановившись. «Я ищу управляющего домом. Это вы?» Его тусклые, налитые кровью глаза снова моргнули. «А?» «Привратника, привратника», — терпеливо пояснил я. «Человека, присматривающего за этим домом. Это не вы?» Поразмыслив, мужчина неуверенно согласился, что, пожалуй, это он. Мне было жарко, мокрая рубашка липла к телу. Воздух в подвале был настолько душный и спертый, что его можно было резать ножом. Я подтащил к себе перевернутый бочонок, сдул с него пыль и сел. «С удовольствием выпью пиво, если продадите банку», — сказал я. «Лишней нет», — ответил он. Я вытащил из кармана пачку Кэмела, вытряхнул две сигареты, предложил ему одну.